Я прочитаю текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 15 глава с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. А потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверку. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Вот это слово «вы так уверовали», оно говорит, что вера христианская, она строится на двух истинах, самых основных и самых важных. Во-первых, это то, что Христос умер за грехи по Писанию. А во-вторых, что Он воскрес по Писанию. И потом явился. Явился сначала Петру, потом явился апостолам, а потом явился 500 человек вместе были, верующих, собраны. И воскресшего Христа видели. Кто-то сегодня говорит, да, этого никогда не было. Мы же не сомневаемся о том, что Наполеона кто-то видел. Мы же не сомневаемся, что такой человек жил на земле, правда? Почему? Есть летописцы, есть свидетели, которые видели, которые написали. И поэтому нет никакого сомнения в том, что Христос жил на земле, и что Он распят был, потому что множество есть очевидцев. И потом Он воскрес, и воскресшим Его видели многие люди. Если видели 500 человек за один раз, может ли 500 человек видеть галлюцинацию за один раз? Медицина, наука доказывает, что многие люди одновременно одну и ту же галлюцинацию видеть не могут. Поэтому отпадают все такие ложные представления, понятия безбожников, что якобы это было призрак, галлюцинация. Якобы Христос не воскресал, но Он воскрес. И еще самое большое доказательство воскресения. Апостол Павел говорит, Он мне явился, как некоему извергу. Почему апостол Павел о себе так сказал? Даже такое слово унизительное, извергом себя назвал. Потому что он говорит, я, будучи еще неверующим, церковь Иисуса Христа гнал. И потому он так о себе говорит. Я удивляюсь Божьей благодати, Божьей милости, что даже для такого изверга, который против Христа шел, есть возможность спасения, есть возможность встречи со Христом. Как это надо оценить? И поэтому вы так уверовали. А почему уверовали? Потому что так проповедовалось, что Христос умер по Писанию. О каких Писаниях речь идет? Речь идет о Ветхом Завете, Старый Завет, который повествовал множество раз об страданиях Иисуса Христа. Даже взять 53 глава пророка Исаии, где написано о людях. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Это проблема человечества, которая и сегодня еще есть, когда люди, каждый своей дорогой идет. Бог из древности обращался к людям. Мы читаем вот в книге пророка Иеремии. Здесь написано в 7 главе 24 стих. «Они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Вы представляете, какая страшная реальность, когда люди, которым Бог дал законы свои, чтобы людям правильно жить на земле, а люди эти законы посчитали «это ничто для меня», и к Богу повернулись спиной, а не лицом. Это ужасно. К Богу, который даятель жизни, который дыхание дает каждому человеку, а люди становятся спиной. Каждый неверующий человек, каждый, который не принимает Евангелие, каждый, который ходил по своим путям, по своим заблуждениям, имел свою систему ценностей в жизни, это значит стоять спиной к Богу. Приходится вот нередко беседовать с людьми. В одном месте подошла девушка молодая и говорит: «Вы знаете, я бы хотела приобщиться к церкви и принять крещение, но вот я не могу покаяться, помогите мне, вот не могу покаяться». И мне нужно было вникнуть, почему она не может покаяться. И первый тест, первый вопрос, который я ей задал, я говорю: «Признаешь ли ты себя величайшей грешницей перед Богом?» Она так пожала, растеряна плечами: «Я особо ничего плохого не сделала Богу». И я понял, почему она не может покаяться. Беда в том, что люди о себе бывают думают не так, как Бог думает. И не так, как Бог видит. Люди видят себя. Портрет людей мы находим в послании апостола Павла Римлянам. В 3 главе так написано, с 10 текста: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, и все согрешили и лишены славы Божией». Вот картина, которую Бог показывает, как Он видит человечество, видит каждого человека, рожденного в этот мир, рожденного уже и с задатками греха, уже имея первородный грех от Адама. И потом, когда возрастает этот человек маленький и становится больше и больше, грех растет в нем. И растет грех в человеке до неимоверных. Трудно представить, до таких размеров грех умножается. Правда, люди очень умеют прятать грехи свои, даже сами от себя прятать свои грехи. А для чего это нужно? Дело в том, что грех, он ранит душу. Грех оскверняет человека. Грех приносит мучения человеку. Совесть человека неспокойна. И человеку хочется как-то избавиться от этих мучений. Тогда люди по-разному поступают. Одни люди начинают добро делать. Больше и больше делать добра окружающим, чтобы как-то свою душу успокоить. Реабилитировать самого себя в своих грехах, самим перед собою, чтобы как-то комфортнее себя внутри чувствовать. Другие люди включают в душе своей безразличие и говорят: нету ни добра, ни зла, нету ни греха, ни святости, нету ни Бога, ни дьявола, живу, как сам знаю, сам себе закон, сам себе Бог, сам себе царь, сам себе начальник, вот я так живу и все. Я никому ничего плохого не делаю. А ведь это обман. Дьявол навязывает людям этот обман, чтобы люди не покаялись. А третьи люди спиртным заглушают боль души, бессмысленность бытия своего, понимая, что неправильно живут, понимая, что надо давать отчет перед Богом, и поэтому ищут утешение в чаше отравы этой. А кто-то еще дальше идет, идут, находят себе какого-нибудь исповедника, чтобы исповедать грехи свои, заплатить деньги и как бы успокоиться. Но вместе с тем не поворачиваются лицом к Богу. И поэтому Христос, когда пришел на землю, его пребывание на земле имело несколько целей. Первая цель была провозгласить истину Евангелия и призвать людей к покаянию. Вторая цель была, это чтобы избрать учеников, научить их учению евангельскому и послать их возвещать это Евангелие в мире. Третья цель была, самая основная, это отдать душу свою для искупления многих. И потом воскреснуть, основав церковь свою на земле, собрание святых людей. И вот эти цели Христос успешно достиг. И когда Он жил на земле, Он показал свою божественность. Он показал, что Он имеет власть, как Бог, грехи прощать. Он имеет власть воскрешать мертвых. Он имеет власть суд совершать, потому что Отец Небесный весь суд Сыну отдал. И Он имеет власть, кого хочет оживлять и судить. Но когда Христос жил на земле, Он провозглашал проповедь Свою и говорил, «Я пришел не судить, но спасти мир». От чего нужно спасать? Первое, это нужно спасать человека от рабства греха, потому что написано, «Всякий человек, делающий грех, есть раб греха». И все люди, как бы прилично, воспитанно не выглядели, они являются рабами греха. И если честно каждому признаться перед самим собой, каждый найдет в своей душе целый список мерзостей и грехов и нечистоты. И только прячет человек это в своем разуме, в своих мыслях, чтобы никто не узнал об этом. Еще на людях хочется себя представить остроумным, представить себя образованным и утешить себя тем, что я живу не хуже других людей. Как все, так и я. Это страшный обман дьявола. Жить как все – это погибнуть. Жить как все – это стоять спиной к Богу. Жить как все – это лишить себя участия в вечной жизни с Богом на небе. Жить как все – это вызывать гнев Божий на себя. Жить как все. А Христос учил жить не как все, а жить по-новому и по-другому. И поэтому Христос призывал людей и говорил, исполнилось время, приблизилось Царствие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда Христос стоял у гроба своего друга, друг Лазарь был, и он умер и уже несколько дней находился в гробе, разложение, законы тления, они имели свою силу и влияние на тело Лазаря. А Христос подошел к гробу и говорит ему, «Лазарь, выйди из гроба». И он вышел, он подчинился, несмотря на то, что уже разлагается тело, а мозг человека через 20 минут после смерти уже разлагается. А он несколько дней, 4 дня в гробе, это все. Это кажется по-человечески, необратимые процессы идут в теле человека. И восстановить кажется невозможно. А Христос одно слово сказал, «Лазарь, выйди». И он вышел. И точно такое же слово Христос скажет каждому из нас. И скажет, Александр, или Тимур, или Сергей, или Татьяна, или Светлана, выйди. И мы выйдем из гроба. Каждый. Нам придется умереть рано или поздно, каждому. Потому что мы смертные на земле. Но только вопрос, куда душа наша пойдет? Где ты будешь проводить вечность свою? И что ты скажешь Богу потом в ответ за свою жизнь? Когда Бог спросит, как ты относился к моему Сыну Иисусу Христу? Как ты относился к Его жертве? И нужно будет ответить за свое отношение к Богу. Как это ответственно? И мы читаем в Слове Божьем, что Господь не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был. И поскольку у человека такое ужасно греховное состояние, каким же образом человек может от этого освободиться? Мы читаем послание римлянам. Апостол Павел пишет, 4 глава с 24 текста. «В отношении к нам сказано, вменится и нам, вменится это, засчитается на наш счет, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот Бог предусмотрел метод, каким образом может человек грешный стать праведником. Оказывается, наши грехи Бог вменил, засчитал Иисусу Христу. И Он, не имея своих грехов, за наши грехи претерпел наказание и гнев Отца Небесного на кресте и умер. А что вменяет Бог человеку? А человеку вменяет свою праведность при условии веры человека в того, кто оправдывает нечестивого. Вера засчитывается в праведность, и Бог человека объявляет праведным перед собой. Какая это неслыханная милость для каждого человека, чтобы обрести спасение. И здесь написано, что Христос предан за грехи наши. А кто же предал Христа на смерть? Его предал Отец Небесный на смерть. Его предали люди на смерть. И Он сам себя предал на смерть, чтобы нас искупить. И теперь через веру, написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А до того, как оправдание совершилось, а до того были во вражде с Богом. И сегодня каждый человек должен понимать, что, живя в грехах, живешь во вражде с Богом. Как это ужасно, враждовать с Творцом, жить в состоянии войны с Богом. И часто люди этого и не думают, и не размышляют. Я никому ничего плохого не делаю, я не убил, не украл. И так человек себе делает убежище из этой лжи, и в этом убежище прячется. И как бы находит временный себе покой такой от этой лжи. Но когда придет Христос за церковью, вся эта ложь разрушится, как жилище паука. Паутинка – это его жилище. И посмотреть, подул ветер, упала веточка, все это снесло, все это жилище паука. Точно так будет с этими всеми убежищами, которые люди сегодня себе избирают. И пришествие Христа разоблачит этот обман. Поэтому нужно сегодня каждому человеку воспользоваться вот этой евангельской вестью, воспользоваться для того, чтобы от греха освободиться и от грядущего гнева Бога Отца и гнева Иисуса Христа. Этот гнев будет настолько ужасный, что люди будут кричать, молиться горам и просить, покройте нас, упадите на нас, горы, закройте нас от лица, сидящего на престоле. Это такое величественное зрелище будет, что люди будут кричать от страха, люди будут просить смерти себе, а смерти невозможно будет найти, потому что смерть убежит. И тогда нужно будет давать отчет человеку за свою жизнь и за свои дела, и за свои поступки. И чтобы не судить людей, мы читаем в Деяниях святых апостолов, в 17 главе, написано с 30 стиха. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Вот этот текст Священного Писания – показывает, что человек через рассматривание воскресения Иисуса Христа имеет возможность убедиться, получить свидетельство, что будет праведный суд Божий. И избежать праведного суда Божьего можно только одним методом – покаяние в грехах. Покаяние – это не только сказать «Господи, прости». Покаяние – это перемена образа мыслей. Каждый человек является эгоистом по своей природе. И каждый желает жить только для себя и в свое удовольствие, не считаясь с интересами Бога и с интересами окружающих, близких. И через это человек губит себя, через это человек, эгоист, разрушает свое тело, разрушает свою психику, разрушает душу, разрушает благословения свои, семью разрушает, все человек разрушает, когда живет для себя. И только человек, когда покаяние совершает, посвящает жизнь свою для Господа по-настоящему, через это человек может спастись от гнева Божьего, может стать праведным перед Богом, получить свободу души своей от рабства греха и получить мир с Богом. Это прекрасное состояние – жить в мире с Богом, в гармонии с Всевышним. Это прекрасное состояние. А дьявол обманывает людей и предлагает: «Живи, как все, бери от жизни все». А что человек от жизни вообще может взять? Кроме греха ничего люди и не берут. Ищут себе временное греховное удовольствие. Кто как, желая себя сделать Богом, сам для себя, и жить в свое удовольствие, и не видят, что стремительно идут к концу жизни своей, а смерть отнимет все, что человек стяжал, ради чего жил, и слава человека, все умрет. Я недавно был на кладбище на нашем городском и смотрел много памятников, очень много знакомых личностей я там увидел. Столько много! И увидел те личности, которые когда-то в нашем городе занимали высокое положение, которых даже боялись люди некоторые. Не все, правда, некоторые. Они так себя чувствовали богами, они себя чувствовали царями, жили как хотели, ихняя природа, ихние заповедники, ихнее все здесь было, они что хотели, ихние колхозы, ихнее все было, все открыто кругом, все коморы, все склады, все для них открыто было. Сегодня они в могиле и ничего туда не взяли, что нажили, ничего не взяли. И эти люди, которые там лежат, они меня разубеждали не веровать в Бога. Они мне угрожали, эти люди, чем только могли, пугали. Чтобы я в юности своей не веровал в Бога. А я смотрю, они лежат на кладбище, никто меня не устрашает. И все они встанут, воскреснут и оживут на суд перед Богом. Я многих из них свидетельствовал о Христе, о спасении, приглашал в церковь. Многих из них, невзирая на лица, на положение. Хоть КГБ, хоть прокуратура, хоть райисполком, хоть кто. Но эти люди, многие отвергли Евангелие к своей собственной погибели. И я когда проходил по кладбищу, мне так жалко было этих людей, обманутых дьяволом. Где сегодня ихняя слава? Где ихние медали? Где ихние почетные грамоты? Где вот эта доска почета? Где ихние кумиры, идеалы? Где в этих людей? Все прахом пошло. И только Христос вечен. Он воскресший, Он живой. Стоит веровать в Иисуса Христа, стоит к Нему прийти с покаянием, посвятить свою жизнь и служить Ему преданно и верно. Это единственное разумное, что может человек сделать. Деяния святых апостолов, 10 главе, 43-42 стих написано: «И Христос повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Какие сильные слова здесь сказаны. Апостол Петр отверз уста свои и объявил о том повелении, которое Христос повелел провозглашать и проповедовать. Говорит, Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И мы можем к этому судье прийти с покаянием, принести свою душу, израненную грехом, и сказать: «Господи, прости меня, подари мне свободу, подари мне мир с Тобою и мир в сердце. Я не хочу жить в рабстве греха и погибать». Вы можете это сделать сегодня, обратиться к воскресшему Христу и примириться с Ним, и начать жизнь веры. Потому что здесь написано: «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И тогда, когда человек принимает это Евангелие, он принимает и Христа, распятого и воскресшего, и принимает Духа Святого. А Дух Святой произведет в сердце человека освящающее действие, очищающее действие. Дух Святой прилепляет человека к церкви. Человек тогда не может жить больше без церкви. Человек хочет бороться тогда за души погибающие, плакать за эти души, спасать их, благовествовать им, молиться за них, поститься за них, расточать жизнь свою ради погибающих людей. Вот что сделает Дух Святой. И Дух Святой принесет внутри человека, в душе, свидетельство о прощении грехов, принесет свободу, ощущение этой свободы, переживать реальную эту свободу. Поэтому сегодня от имени Христова церковь просит: примиритесь с Богом, примиритесь, не стойте спиной к Богу, повернитесь к Нему лицом, оставьте пути греха, не ходите по своим путям, а начинайте жизнь веры, начинайте жить по Евангелию. И мы читаем в 24 главе Евангелия от Луки, 46 стиха: «И сказал Христос им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Какие сильные слова Иисуса Христа! Христос о своей жизни, о своем крестном подвиге, о своем воскресении засвидетельствовал. Так надлежало, так написано и так исполнилось. А теперь надлежит быть проповедану во имя Христа покаяние и прощение грехов. И мы сегодня радуемся, что Господь и нам сегодня дал это повеление во имя Его проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. И в нашем украинском народе тоже проповедуется сейчас это прощение и покаяние. Поэтому сегодня обратитесь к Господу в этот праздничный день с покаянием. Повернитесь лицом к Господу, оставьте мирские пути, отрекитесь от самого себя и начинайте жить для Христа. Как это сделать? Сейчас, когда будет церковь петь Псалом, 427 номер сборника: «Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди». Прийти к Иисусу можно в молитве, можно прийти и сказать: «Господи, я признаю себя грешником или грешницей, я не хочу так больше жить, я не хочу к Богу спиной стоять, я хочу повернуться лицом, я хочу начать жизнь веры». И вы попросите у Бога прощения за все неверие, присоединяйтесь к церкви и начинайте новой жизнью жить. Господь вам поможет.